Глава 7. «У любого доброго поступка есть обратная сторона. Запомните это, Нина», — изрекает он, и я открываю рот, чтобы спросить, но оказываюсь прибита жестким «Выходите, мне надо ехать». Вот и все. Я выбралась из машины, что тут же газанула, и оставила надо мной облако полупрозрачной пыли. Дома никого не было. Отец на смене. Мать трудится на железных дорогах кондуктором, старшая сестра учится в Лондоне. Она у меня гений и красавица. Сама выучила английский, потом арабский, а в Лондоне еще и французский изучает. С самого детства я слышала слова, что весь ум и красота ушли в первую дочь, а я так, в довесок. Нет-нет, не думайте, я не обижаюсь. Меня не обделяли вниманием. Скорее даже уделяли больше, как будто я вечно чем-то болею. Включив горячий душ, я попала под тугие струи и смогла, наконец, дать волю слезам. Плакала обо всем. О разодранном платье, о потерянной любви, о том, что родителей нет на месте, и пожаловаться некому. А магнат, он такой, что даже подумать страшно. Что-то же он обо мне напридумывал. Я же почти взяла у него в рот. Никогда раньше об этом не думала, скорее вообще игнорировала данный вид отношений между мужчиной и женщиной. Но в тот момент мне казалось это настолько правильным и естественным, что голова до сих пор идет кругом. Это все, конечно, наркотики. Что-то, что вызывает подобные свободные мысли и желания. Неправильные, порочные, грязные. Тогда почему же внутри живота снова зреет это ощущение тянущей боли, и почему-то и без того влажные складки кажутся мокрыми? Я протянула руку вниз и тут же отдернула. Нет, так нельзя. А грудь, соски до сих пор ноют после его крупных пальцев, таких жестоких и строгих одновременно. Сейчас я понимала, это наказание. Не будь я девственницей, он бы взял меня прямо там, насадил на кол и окончательно заставил бы потерять разум. Раньше я даже не трогала себя никогда, только вот сейчас захотелось понять, что же хотело в тот момент мое тело, на что оно способно, кроме того, как быть облеванным тем, кого я любила. Мысли о самоудовлетворении напрочь выжигают воспоминания об Андрее. Как он мог накачать меня и пытаться взять силой? Как он мог так поступить с моими чувствами? Как? Так и повторяю себе это, пока ложусь спать, пока думаю, а волнует ли Бориса Александровича мнение окружающих? А стал бы он брать женщину силой? А во сне я снова у той стены. Снова отбиваюсь от насильника, снова кричу. Особенно, когда он дергает мои волосы, задирает мою голову и жадно касается шеи губами. И я сквозь страх и слезы слышу душок запаха настоящей кожи в автомобиле и цитрусовые нотки. И уже вместо того, чтобы оттолкнуть, обнимая широкие плечи, пробегаю пальчиками по воротнику почему-то влажной рубашки и снимаю ее с него. Хочу ощутить его таким вот, обнаженным, первобытным, настоящим зверьем. Хочу попробовать на вкус его поцелуй. Хочу. Он отрывается от моей шеи, смотрит в глаза, и я кричу от страха, потому что его глаза остекленелые. Мертвые, пустые. И тело его красивое, все в крови. И он падает, а я не успеваю отцепиться. Падаю за ним, прижатой груди в пропасть. Туда, выхода, откуда не находил никто. Наутро открываю глаза резко, когда слышу настойчивый звонок в дверь. На пороге комнаты появляется заспанная мама. Коротко машет мне рукой. «Опять отец ключи забыл?» «Да иду я, иду!» — кричит она, а меня после сна холод мертвенно не отпускает. Поднимаюсь с постели и вспоминаю, что отец точно взял ключи. Я сама положила ему их в карман. «Мама!» Хочу выйти из комнаты, но что-то твердое толкает меня назад. Хлопаю глазами, ничего не понимаю. «Поаккуратнее!» Слышу голос начальника городского отделения милиции по совместительству лучшего друга отца. «Это тебе не шлюха привокзальная. Привет, Нинуль!» Он виновато снимает кепку, вытирает пот со лба, пока толкнувший меня офицер держит меня на мушке Калашникова. Пот стекает по спине, и я перевожу взгляд левее. На кровать сажусь. «Дядя Яша, что случилось-то?» «Да опусти ты уже его!» Дергает ствол вниз дядя Яша. Ну или Железнов Яков Витальевич. «Нин, ты это... Когда Андрюху последний раз видела?» По голове словно булавой бьет. Болеть начинает нещадно. «А что сказать? Что изнасиловать пытался?» «А что потом? Вряд ли Борису Александровичу нужна огласка». «А что случилось?» В свою очередь спрашиваю я и сотрясаюсь всем телом. Душа вместе с потом стекла вниз и уже обосновалась в пятках. «Ты вопросом на вопрос не отвечай!» Рявкает офицер, но Яков Витальевич его осаживает. «Рот закрой! Говорить будешь, когда я разрешу! И вообще, выйди!» Офицер молодой, мне незнакомый, нехотя выходит, бросая на меня неприязненный взгляд. «Нина, Андрея когда последний раз видела?» «Ну так на выпускном». Пытаюсь сохранять спокойствие, а внутри все кипит от возмущения и обиды. «Дядя Яша, нормально, объясни все». «Вот именно!» — вырывается моя уже во всеоружии мама. Она у меня очень боевая, строгая, с вечно стянутыми в узел темными волосами. Напоминает учительницу. За своих детей, как волчица, будет биться. «Пришли они, значит! Дом разворотили!» И правда, в комнату заходят парни в форме и начинают натуральным образом рыться в моих вещах, отбирая у одного из них белье, у другого порванное платье. Мама тут же хмурится, смотря мне на руки, поднимая взгляд. Я только мотаю головой, мол, потом, если это потом состоится, конечно. «Да что ищете-то?» Не выдерживая внутреннего напряжения, кричу я. Мама вторит. «Да совесть они свою потеряли, Яшка-какашка!» «Марина, я на службе. Сейчас Николай со смены вернется, такую службу тебе устроит. Ты к заупокойной готовиться начнешь. Свалите из нашей хаты!» «Да не могу я!» Орет в ответ дядя Яша и бумажку какую-то достает. А мы с мамой переглядываемся и сглатываем в унисон. Какой-то пиздец, дамы и господа. Ордер у меня на арест Нины.